знаю как. Оборвалась эта лента, затеряла счастье где-то, не пойму куда. Унесла вода мои белые рассветы. А ты была нигде и в каждом уголке, а ты несла весь белый свет в одной руке. И запах роз, напрасно брошенных тобой, развеял ветер. По земле я каждый день искал неведомо зачем, хотя бы день, хотя бы эхо вдалеке. А я на выпавшем снегу осколки лета. Я не знаю где, я не знаю как переплыть мне эту реку, перейти от века к веку. Я понять не мог, чего хочет Бог от простого человека. Белый свет в одной руке и запах роз, напрасно брошенных тобой, развеял ветер. По земле я каждый день искал неведомо зачем, хотя бы день, хотя бы эхо вдалеке. А я на выпавшем снегу осколки лета. А ты... Yeah.